Второе. Приезд Пушкина в Москву осенью 1826 года совпал с апогеем его прижизненной славы. Никогда прежде, ни после у него не было так мало явных врагов и хулителей и так много усердных поклонников и друзей, как в это время. Никогда его так высоко не превозносили, никогда с такой горячностью не приветствовали. «Завидую Москве», — писал ему Измайлов, который в качестве журналиста может служить наилучшим представителем широко распространенных в обществе взглядов и суждений. «Она короновала императора, теперь коронует поэта. Извините, я забываюсь, Пушкин достоин триумфов Петрарки и Тасса». Переписка, том 1, страница 374. Одна современница рассказывает: впечатление, произведенное на публику появлением Пушкина в Московском театре, можно сравнить только с волнением толпы в зале дворянского собрания, когда вошел в нее Алексей Петрович Ермолов, только что оставивший Кавказскую армию. Мгновенно разнеслась по зале весть, что Пушкин в театре. Имя его повторялось в каком-то общем гуле. Все лица, все бинокли обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густою толпой. Майков, Пушкин, страница 361. Первое чтение Годунова вызвало бурю восторгов, слезы, объятия. Мицкевич сравнил Пушкина с Шекспиром. Другие друзья не знали даже, с кем сравнивать поэта, и провозгласили его несравненным. Совершенно естественно, что при всей гордой уверенности в себе и в своем таланте он был очень доволен этими знаками исключительного внимания и восхищения и спешил насладиться сполна своей славою. Но очень скоро он заметил, что и в новых условиях существования, создавшихся для него, есть теневые стороны, число которых неукоснительно возрастало, и состояние духа его, первоначально совсем безоблачное, начало постепенно омрачаться. Наблюдатель, видевший Пушкина в Москве в начале 1827 года, очень тонко подметил этот момент перелома в его настроении. «Судя по всему, что я здесь слышу и видел, Пушкин здесь на розах. Его знает весь город, все им интересуются. Отличнейшая молодежь собирается к нему, как древли к великому Аруэту собирались все, имевшие хоть немного здравого смысла в голове. Со всем тем Пушкин скучает. Так он мне сам сказал. Пушкин очень переменился наружностью. Страшные черные бакенбарды придали лицу его какое-то чертовское выражение. Впрочем, он все тот же, так же жив, скор и по-прежнему в одну минуту переходит от веселости и смеха к задумчивости и размышлению. Цитирую по статье Лернера в третьем томе сочинений Пушкина под редакцией Венгерова, страница 351. А предметов для задумчивости и притом довольно невеселого свойства было много. Пушкин мог быть доволен размерами своего литературного успеха, но безнадежная тупость иных, даже льстивых отзывов, иногда приводила его в отчаяние. Он с горечью чувствовал себя непонятым в самом разгаре своей популярности. А это последнее, к тому же, оказалось не слишком долговечной. Вскоре ядовитая и враждебная критика нашла случай возвысить свой голос среди недавно столь дружного хвалебного хора. И, как нарочно, нападкам подвергались наиболее зрелые и выношенные творения поэта, которые он особенно ценил. Его положение перед лицом нового правительства было весьма двусмысленно и таило постоянную возможность неприятных случайностей. невзирая на неслыханные в тогдашней русской литературе высокие гонорары, денежные дела его были плохи. Он много играл в карты и почти всегда несчастливо. В Пскове, вместо того, чтобы писать седьмую главу Онегина, я проигрываю в ШТОС четвертую. Незабавно. Переписка, том 1, страница 390. Сообщал он еще в конце 1826 года князю Вяземскому. «Вчерашний день был для меня замечателен», — записывал он 15 октября 1827 года. «Приехав в Боровичи в 12 часов утра, застал я проезжего в постели. Он метал банк гусарскому офицеру. Перед тем я обедал. При расплате не хватало мне 5 рублей. Я поставил их на карту. Карта за картой проиграл 1600. Я расплатился довольно сердито, взяв взаймы 200 рублей, и уехал очень недоволен сам собою. Встреча с Кюхельбекером. В 1829 году он признавался Яковлеву, что проиграл около 20 тысяч. Все годы, прошедшие между возвращением из Михайловского и женитьбой, ему не сиделось на месте. Большую часть этого времени он провел в Петербурге, но делал оттуда частые набеги в Москву, в Псковскую и Тверскую губернии. И, кроме того, совершил самое длинное путешествие в своей жизни, предприняв поездку в Эрзерум к армии Паскевича, в рядах которой в это время находился его брат Лев Сергеевич. Но всего этого казалось ему мало, и, несомненно, если бы от него зависело, то беспокойство, охота к перемене мест, весьма мучительное свойство, завлекло бы его гораздо дальше. Он хлопотал перед генералом Бенкендорфом о позволении съездить за границу или о назначении в посольство, направлявшееся в Китай. Но его не пустили. Жить ему приходилось исключительно на холостую ногу, без всякого семейного уюта и без малейших удобств. То в гостиницах и трактирах, то у приятелей, вроде Соболевского, у которого он поселился в Москве, в доме Ренкевича на собачьей площадке, будучи выпущен из Михайловского. Но у Соболевского было еще более шумно и беспокойно, нежели в любом трактире. И сам Пушкин сравнивал эту свою квартиру с полицейской съезжей. «Наша съезжая в исправности», — писал он. «Частный пристав Соболевский бронится и дерется по-прежнему. Шпионы, драгуны, Б и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера». Пушкин невольно подчинялся привычкам и обыкновениям той совершенно беспутной компании, в которую попал, возмущая тем своих более солидных приятелей. «Досадно», — отмечал у себя в дневнике Погодин, — «что свинья Соболевский свинствует при всех. Досадно, что Пушкин в развращенном виде пришел при Волкове. Это внешнее неблагообразие и неустроенность жизни, которую не удавалось изменить собственными силами, естественно, породили желание основать собственный семейный очаг, свить свое гнездо, желание, вылившееся, между прочим, в стихотворении «Дорожные жалобы». Развлечений, порой весьма бурных и шумных, было сколько угодно у Пушкина за эти годы, но осадком их, неизменно скоплявшимся на дне души, были тоска и скука. «В Петербурге тоска, тоска!» — лаконической запиской извещает он Киселева. Как напоминают эти слова известный припев, повторяющийся в «Путешествии Онегина»? Впрочем, помимо усталости и пресыщения, и независимо от опостылевшего внешнего беспорядка и неурядицы, тоска, которую творец Онегина передал по наследству своему детищу, имела в этот период еще одну, более глубокую и, быть может, не вполне осознанную причину. то было сожаление о неудержимо уходящей молодости. Пушкин вообще созревал очень рано. До срока перестал быть мальчиком и превратился во взрослого молодого человека. До срока распрощался с первоначальной беззаботной юностью. Уже во время заточения в Михайловском он был далеко не молод душою. И последние вспышки былого огня печально догорали в промежутке между 1826 и 1830 годом. Это очень рельефно показано в повествовании Ксенофонта Полевого о его встречах с Пушкиным. Перед конторкой стоял человек, немного превышающий эту конторку, худощавый, с резкими морщинами на лице, с широкими бакенбардами, покрывавшими нижнюю часть его щек и подбородка, с кучей кудрявых волос. Ничего юношеского не было в этом лице, выражавшем угрюмость, когда оно не улыбалось. Прошло еще несколько дней, когда однажды утром я заехал к нему. Он временно жил в гостинице, бывшей на Тверской, в доме князя Гагарина. Там занимал он довольно грязный номер в две комнаты, и я застал его, как обыкновенно заставал его потом утром в Москве и Петербурге, в татарском серебристом халате, с голою грудью, не окруженного ни малейшим комфортом. Записки Ксенофонта Алексеевича Полевого, страницы 199-200. Это впечатление относится еще к 1826 году. Два года спустя Полевой нашел Пушкина в Петербурге, и те же черты его наружности и образа жизни бросились ему в глаза еще определеннее. Он жил в гостинице Демута, где занимал бедный номер, состоявший из двух комнаток, и вел жизнь странную. Оставаясь дома все утро, начинавшееся у него поздно, он, когда был один, читал, лежа в своей постели, а когда к нему приходил гость, он вставал, усаживался за столик с туалетными принадлежностями и, разговаривая, обыкновенно чистил, обтачивал свои ногти, такие длинные, что их можно назвать когтями. Иногда я заставал его за другим столиком, карточным, обыкновенно с каким-нибудь неведомым мне господином, и тогда разговаривать было нельзя. Известно, что он вел довольно сильную игру и всего чаще продувался в пух. Жалко было смотреть на этого необыкновенного человека, распаленного грубою и глупою страстью. Зато он бывал удивительно умен и приятен в разговоре, касавшимся всего, что может занимать образованный ум. Многие его суждения и замечания невольно врезывались в память. Говоря о своем авторском самолюбии, он сказал мне: «Когда читаю похвалы моим сочинениям, я остаюсь равнодушен. Я не дорожу ими, но злая критика, даже бестолковая, раздражает меня». Самолюбие его проглядывало во всем. Он хотел быть прежде всего светским человеком, принадлежащим к высоко аристократическому кругу. Он ошибался, полагая, будто в светском обществе принимали его как законного сочлена. Напротив, там глядели на него как на приятного гостя из другой сферы жизни, как на артиста, своего рода Листа или Серве. Светская молодежь любила с ним покутить и поиграть в азартные игры, а это было для него источником бесчисленных неприятностей, так как он вечно был в раздражении, не находя или не умея занять настоящего места. В 1828 году Пушкин был уже далеко не юноша, тем более, что после бурных годов первой молодости и после тяжких болезней он казался по наружности истощенным и увядшим. Резкие морщины виднелись на его лице, но все еще хотел казаться юношей. Раз как-то, не помню, по какому обороту разговора, я произнес стих его, говоря о нем самом: «Ужель мне точно 30 лет?»